Глава 18. Неделя перед крещением выдалась суетной. С Бестужевой все готово, а я так и не сделал инъекцию, не обсудил перспективы. У Калашникова про бриллиантовую зелень спросил и забыл. Пора завести ежедневник, дабы записывать план, а еще лучше секретаря. Будет чай подавать и напоминать о встречах и совещаниях. А пока придется галопом по Европам, да еще и самому. Начнем с ближайшего, с купца, и рядом, и по дороге. Оттуда к Бестужевой, а после всего в больницу. Калашников был дома, но явно куда-то собирался, судя по одежде и действиям прислуги, которая смахивала специальной щеточкой перхоть с плеч. Но ради меня сбор отложил, шагнул навстречу, вежливо поклонился. «Здравствуйте, Евгений Александрович». «И вам здравствуйте, Наум Алексеевич», — кивнул я. «С этими поклонами сейчас, конечно, не так сложно, как в Китае, но тоже запомнить пришлось». Кому и как, от этого многое зависит, можно на ровном месте и на неприятности нарваться. Вот сейчас я гость, который выше по положению, мне вежливый поклон, который чуть проще поясного. Я, соответственно, могу в ответ кивнуть, обозначая неофициальный характер визита и более низкое социальное положение купца. Калашников трезвый от своей пьяной копии разительно отличается, кстати. Внешне похож, но будто родственник. Никакой тебе дурашливой улыбки и плавающего взгляда. Наоборот, собран, даже жестковат немного. Купчиху, кстати, я не увидел. По делам пришел, зачем ее звать? Поговорили о видах на урожай, о здоровье наследника. Ровно столько, чтобы не показалось невежливым. И лишь после этого купец полез в шкафчик и выудил из него склянку светлого стекла с притертой пробкой. Вот, извольте, доктор. Смарагдовая зелень, как и просили, достали. В посудине пересыпали золотисто-зеленые мелкие комочки. Объем? Да примерно миллиметров 150. Первый раз вижу это вещество не в растворе. Ничего, разберемся. Благодарствую, Наум Алексеевич. Выручили. И насчет Кристин. Я, конечно, согласен. Сообщите только, когда я непременно буду. Купец кивнул, но не сказал ничего. Просили передать. Зелень эту саму по себе для окраски использовать не стоит, степенно добавил он, подавая склянку. Закреплять надо, а то мажется, да и на свету долго не держится. Мне для другого. И снова огромная благодарность. На этот раз я уже изобразил такой вежливый поклон, как и он перед этим, что вызвал довольную улыбку Калашникова. Послал мальчишку с запиской для Славы, чтобы вечером с Емельяном прибыли ко мне, а если задержусь, подождали. Вот и выясним, какой концентрации нужен спиртовой раствор, чтобы дохли все микробы в округе. И сразу заявку на привилегию. Хорошо бы до съезда успеть. Уж если лупить по мозгам коллег, то массивно и безвозвратно. Или, может, все-таки стоит растянуть футурошок? Бестужеву предупреждать не стал. И так понятно, что дома сидит. Куда ей ходить? Масляный раствор серы у меня простерилизован, для этого много ума не надо. И шприцы заготовлены с заточенными иглами. Мало ли, вдруг с первого раза укол не получится сделать. Пока качался в санях, глядя на зипун, обтягивающий широкую спину извозчика, даже не думал ни о чем. Разговоры все уже говорены, предупреждения сделаны, и даже заготовлено подобие добровольного информированного согласия. А то мало ли что, претензии пойдут. Вот в этот момент и появится на свет бумага, в которой русским по белому написано, что пациентка предупреждена и согласна. В отличие от прошлого раза, у Бестужевой сегодня наблюдалось легкое возбуждение. Она начала было укорять меня, что я манкирую своими обязанностями, но я быстро отбил атаку, выложив на стол бумаги. «Вот, прошу, подпишите». «Это что? Почитайте. Ваше согласие на участие в испытаниях». «Ах, что там читать? Давайте». И она, не глядя, подтвердила щит для моей задницы от местной прокурорской братьи. «Укол сегодня?» «Прямо сейчас. Велите принести чашку с горячей водой, раствор согреть надо». «Погодите». Женщина взяла колокольчик со стола. «Агафья?» «В сей момент несу», — отозвалась служанка, очевидно торчавшая под дверью. Я решил начать с двух кубиков. Немного, но и немало. Посмотрим, что там с лихорадкой получится. Повторим для верности раза три. Все спирохеты, которые к этому времени выжили, передохнуть должны. Согрел раствор, набрал шприц. Ну что же, Антонина Григорьевна, ложитесь и предоставьте мне ягодицу. Вот есть одна особенность у пациентов, которые лечились долго. Они напрочь теряют чувство стеснения перед медиками и без всяких танцев с бубном предоставляют запрошенный участок своего организма. Включая те, что на супружеском ложе не всегда демонстрируют. Понимая, что не из праздного интереса это делается. Смазал обильным спиртом место предстоящей инъекции и без лишних предисловий вогнал иглу в мышцу. Сейчас ввожу лекарство. Медленно. Придется потерпеть.